Глава 4. В комнату вошли двое мужиков и замялись в дверях, поглядывая на нас из-под лобья. Они были угрюмыми, крупными, с окладистыми бородами, в которых застряла капуста от щей. Видимо, слуги трапезничали. «Неблагодарную эту закрыть в холодной!» — визгливым голосом приказала мачеха. «Пусть посидит там до утра, авось взбрыкивать перестанет!» «До утра там околеть ведь можно, барыня!» Один из мужиков нахмурился. «Заболеет Ольга Дмитриевна. Как пить дать заболеет?» «Ты что это, перечить мне вздумал? А, Селиван?» Прошипела Мария Петровна, наливаясь краской. «Так я тебе покажу, где раки зимуют. Ты погляди, распоясались, чернь!» Она толкнула меня в их сторону с такой силой, что я не удержалась на ногах и упала. Внутри моментально вспыхнуло пламя ярости, а красная пелена стала застилать глаза. Я сжала кулаки, медленно повторяя про себя успокаивающую считалочку, которой меня еще в детстве научил тренер. Сказал один — и молчу, и тишина внутри. Сказал два — и молчу, и тишина внутри. Сказал три — и молчу, и тишина внутри. Раз — кувырки без группировки получаются неловки. Два — вис на согнутых руках труднее сделать, чем замах. Три — мышцы пресса тренируй, на победу претендуй. Я всегда повторяла эти незамысловатые слова, возвращаясь в безмятежное детство. Нужно успокоиться. Да, я, конечно, получу удовольствие, сломав гадкой бабе какую-нибудь конечность, но оно будет мимолетным. После этого меня точно ждет нечто пострашнее холодной. Я не смогу защитить себя, если на меня накинутся толпой. Из монастыря или психушки выбраться куда сложнее, чем из этого дома. «Поднимайтесь, барышня, осторожненько». Селиван склонился надо мной, чтобы помочь, но Мария Петровна рявкнула. «Оставь, пусть сама». Я улыбнулась мужчине и поднялась. «Ну ничего, кошка драная, ты у меня еще схлопочешь. Ничего». «Убери этот взгляд». Мачехин подбородок трясся от негодования. «Ольга, ты меня слышишь?» Я молча отвернулась от нее и направилась к двери. «Я с тебя три шкуры спущу, гадина проклятая!» Бросила мне вслед Мария Петровна. «Будет она мне еще свой норов показывать, нахлебница, неблагодарная!» Мачеха что-то еще кричала, но ее голос становился все тише, так как мы завернули в узкий коридор. В нем пахло готовящейся едой, квашеной капустой и немного печным дымом. «Барышня, ну что вы так? Знаете ведь, что мачеха ваша лютовать станет?» Селиван остановился. «Вы погодите, я сейчас вам в кухне соберу чего-нибудь». «Так-так-так. Значит, слуги любили Ольгу Дмитриевну. Это хорошо, это может пригодиться». Афанасий оглянулся по сторонам, а потом сказал: «Я там за бочкой с мочёными яблоками одеяло припрятал. Еще с прошлого раза. Думаю, авось снова в холодную вас отправят». «Спасибо вам. Тебе большое». Я вовремя спохватилась. Вряд ли слуг называли на «вы». Я никогда этого не забуду. «Да вы с детства были доброй барышней», — улыбнулся мужчина в бороду. «Не повезло-то как. И угораздило же вашего батюшку на Марии Петровне жениться. Точно черти подтолкнули. Жалко вас, лебедушку нашу. Я никогда не забуду тот день, когда вы родились. 17 годков уж прошло. Такая вьюга была, низги не видно. Если бы доктор смог приехать, может, ваша матушка и жива осталась». «Так-так-так. Появилась возможность узнать хоть что-то о себе. Неужели помнишь тот день?» Я в волнении уставилась на него. «Помню, а как же? Ведь 3 декабря и младший брат нашего цесаревича, Алексей Александрович, народился. Только на 5 лет раньше». Афанасий на минуту задумался. «Все правильно. Великий князь в 1825-м, а вы в 1830-м». «Стоп, стоп! Какой великий князь Алексей Александрович?» Пусть я и не особо интересовалась историей, но какие-то вещи все-таки знала. Великий князь Алексей Александрович был 4-м сыном императора Александра II. И правил он намного позже. Я стала лихорадочно вспоминать все, что когда-то читала, учила и слышала. Если мне сейчас 17 лет, Значит, на дворе 1847 год. Но Александр I умер как раз в 1825 году, и у него не было сыновей. Ладно, возможно, я что-то путаю. Сейчас точно не время погружаться в дебри истории. Ко всему еще начала болеть голова, видимо, действие порошка заканчивалось. Ничего, как-нибудь дообразуется. Я сжала большие руки мужчины. Спасибо. Из кухни вышел Селиван с рушником, завязанным узлом. Здесь курочка вареная, картоха да пару огурчиков. Ваших любимых, барышня, со смородиновым листом. А еще хлебушек. Голодной не останетесь. Что бы я без вас делала? Я прямо умилилась такому трепетному отношению. Пойдем, а то, не дай бог, увидит кто. Меня завели в темный погреб, в котором пахло свежей побелкой, и Селиван сунул мне несколько свечей, а следом спички в круглой коробочке. «Может, еще чего принесть, барышня?» «Порошок от головы», — попросила я, чувствуя, что головная боль становится невыносимой. «Я скажу Акулине», — пообещал он. «Не серчайте на нас, барышня, мы люди подневольные». «Я все понимаю». Я зажгла свечу и стала спускаться вниз. «Ничего страшного со мной не случится. Время быстро пролетит». Но все оказалось не так хорошо, как мне представлялось. Холод все равно пробирался сквозь одеяло, от пола и стен тянуло, а тишина действовала на нервы. Забравшись на бочку, я подтянула под себя ноги. «Интересно, здесь есть крысы?» Мне казалось, что голова стала похожа на чугунный котелок, в котором катался железный шарик. Это становилось невыносимым. Порошка я так и не дождалась. Наверное, Акулина не смогла прийти, или еще чего хуже, мачеха поймала ее на горячем. Я засунула нос под одеяло, чтобы хоть немного надышать в свой кокон теплым воздухом. Господи, как холодно. Когда свеча потухла, и в погребе воцарилась плотная темнота, мне уже было все равно. Сознание покинуло меня. В себя я пришла от чьих-то причитаний. Они были такими жалобными и такими громкими, что хотелось заткнуть уши. Может, я вернулась обратно, в свое тело? А тоненьким голоском причитает Махмуд. Я открыла глаза и увидела Акулину, сидящую рядом с кроватью. Она вязала, быстро перебирая спицами, причем это никоим образом не мешало ей надрывно причитать. «Ты чего?» — хрипло прошептала я, понимая в этот момент, что теперь уже сомневаться не в чем. Это не галлюцинации, не бред и не кома. Вряд ли при всем этом можно терять сознание, а потом снова возвращаться в одну и ту же реальность. «Матушки святы!» — завопила Акулина, роняя вязание. «Николай угодничек, в себя пришли!» Я заворочилась в кровати, скривившись от ее вопля. Болело горло, ломила виски, а комната слегка плыла, вызывая тошноту. «Тише ты, у меня сейчас мозг взорвется. Вы бы не куёвдались, Ольга Дмитриевна, заплохеет, что тогда?» Служанка бросилась ко мне и принялась подсовывать под спину подушки. «Два дня как в огне горели. Думали уж все, приставитесь к сегодняшнему вечеру». «Не дождетесь», — проворчала я, ощущая от себя неприятный кислый запах немытого тела. «Что со мной случилось? Застыли вы в холодной. Я к вам вырвалась, а вы в жару мечетесь». Акулина натянула одеяло до самого моего подбородка. «Принесли вас в комнату, за доктором сразу послали, а он только к утру приехать изволил. Приказал компрессы ставить с уксусом, а как только в себя придете, растирать гусиным жиром и скипидаром». Я закашлялась, представив, какой от меня будет исходить амбре. «Какой кошмар. Сейчас бы пару таблеток аспирина и мироместин для горла». «Ничего, все будет хорошо», — увещевала меня тем временем Акулина. «На шейку теплую соль в чулке положим, а потом я сбитень принесу, да отвар из богородской травы, бузины и девисила. Только на ножки не вставайте, Ольга Дмитриевна». Она умчалась, а я со стоном откинулась на подушке. Сотрясение мозга плюс долгое времяпрепровождение в холодном погребе. Просто замечательно. Главное — воспаление легких не схлопотать.